«Не скажи! Княжна прелесть!» Странные вещи происходили со мной и злополучной княжной Урусовой. Когда Саша Пушкин... Да-да, мы были уже по имени. Так вот, когда он представил меня ей, она приняла меня приветливо, но и важно. Ее вздернутый носик при повороте бледного лица оказался с горбинкой, что сразу же придало ее лицу высокородное и даже надменное выражение. Пушкин шепнул. Признак породы. А ее плечи, она держала их с такой горделивой осанкой, как будто на них покоилось все мироздание. Словом, это была типичная великосветская львица пушкинской поры. Но когда я начал с ней танцевать, когда мы с ней обособились в танце, с нее сразу же слетели и высокородность, и надменность, и светскость. Со мной танцевала уже не княжна, а обыкновенная девушка с какого-нибудь Сипсельмаша. Вздернутый носик был просто вздернутым носиком, а полуоткрытые плечи — просто плечами. Правда, хорошими, но без блеска и великого бремени. В танце она была так старательна, что при выкручивании какого-то сложного па с ноги ее соскочила туфля, которую она тут же подцепила ногой и, словно на вечеринке, продолжала беззаботно танцевать. После танца она повела себя и того проще, оставила меня и убежала к подруге. На этом мои странные отношения с княжной не закончились. Слыша «прелесть да прелесть», я думал о ее загадочных перевоплощениях и пожимал плечами, а Пушкин относил это за счет моей ошалелости от ее красоты и посмеивался. Вот и теперь, когда она шла по кругу уже навстречу и бойко что-то рассказывала подруге, с ней случилась такая же неожиданная, но обратная смена планов. Первым увидел ее я, и она оставалась все еще простушкой. Потом ее заметил Пушкин, при этом сказавши: «Кажется, про тебя, моя душенька, речь идет». С этого момента она снова стала княжной Урусовой, ступала важно, обмахивая испанским веером свое прекрасное лицо и блистательные плечи. С Пушкиным я видел ее глазами Пушкина, а без него — только своими собственными. Во мне появилось предчувствие первой эпохальной трещины, разделявшей нас. Но не буду забегать вперед. В отношениях со мной у Пушкина не было превосходства гения, но замечалось нечто такое, что я назвал бы покровительством столичного поэта провинциальному, приехавшему из далекой Сибири. Он опекал меня, представлял дамам, знаменитостям, не скупился на добрые слова. Казалось, ему доставляло удовольствие сделать приятное не только мне, но и себе, показать этому увольню-сибиряку, какой он любимый и всевхожий. Так в столице поступают только с близкими друзьями и родственниками. Что ему выказывать это перед Жуковским и Карамзиным? Кстати, они тоже присутствовали на балу. Еще раньше Пушкин проводил меня к ним. Они сидели в одной из лож, похожих на перламутровые раковины, расположенные по обочине танцевального круга. Их ложа выделялась. Если в других поблескивали эполеты, аксельбанты и ленты, галуны и ордена на военных мундирах, то в этой все выглядело по-домашнему. О чем-то тихо беседовали Жуковский и Карамзин. В широком кресле покоился задремавший Крылов. За ними стояли и шушукались какие-то молодые заговорщики. В одном из них я узнал Баратынского. При появлении Пушкина все, и молодые, и старики, оживились. Даже дремавший Крылов причмокнул толстыми губами и открыл один глаз, сказавши: «Наш пострел и здесь поспел». На лице Пушкина широко заблестели зубы. Он представил меня как поэта и потомка первопечатника Ивана Федорова, чем несказанно обрадовал и привел в смущение. «Поэту нужна легенда», — шепнул он мне, косясь на маститого историка, наверняка знавшего, что потомство первопечатника давно затерялось в истории. Тактичный Карамзин не стал оспаривать ошеломляющую новость своего юного поклонника. Лишь снисходительно покачал головой. «Ладно, дескать, принимаю к сведению». Сначала меня удивило это пушкинское легкомыслие. Но потом я догадался, в чем дело. Пушкин в то время ревниво занимался своей собственной родословной, нашел в ней много утешительного и не хотел, чтобы я оказался совсем безродным. Догадывался ли он, кто я такой? Думаю, что нет. Наш разговор все время велся в такой плоскости, что временные грани почти не замечались. А то, что у меня прорывалось, относилось им насчет моей оригинальности. Мое вольнолюбие, полагал он, порождено Сибирью, не знавшей крепостного права, а непосредственность близостью к ее природе. Нас мог бы разграничить разговор о поэзии, хотя бы о его собственной. Мое слишком большое знание, даже того, что он еще только напишет, могло бы его насторожить. Но таких разговоров Пушкин избегал, и на мой стереотипный вопрос, что де Александр сейчас пишете, отвечал небрежной уверткой: «Так, одну безделицу». Вообще, как я заметил на балу, он проявлял преувеличенную беззаботность и легкомыслие. Делалось это, по-моему, для той легенды, что более всего поэт думает о женских ножках, а стихи ему даются походя, легко и беззаботно. Для меня было полной неожиданностью, когда Пушкин заговорил о моих стихах, прочитанных ему еще до бала. Снова по его лицу пробежала тень озабоченности, снова брови приподнялись в недоумении, обозначив на крутизне лба тогда еще первую морщинку.